Так что волю Старой площади прокуратура услужливо исполнила. Рекунков и Сорока отказались также санкционировать обыски в квартире Чурбанова, на его даче в квартире покойного Брежнева. Каким же кликушеством звучали приказы и указания руководства союзной прокуратуры о неуклонном и строгом соблюдении законности? Уж где-где, а в доме 15А на Пушкинской улице с законностью привыкли обращаться как с проституткой. Неукоснительной там почиталась лишь одна законность — наглые требования преступной верхушки КПСС. Любой маломальски грамотный юрист покраснеет от стыда, узрев слово «законность» в деле Чурбанова. Только вдумайтесь, по закону генеральный прокурор и его заместители вправе отстранить своего подчиненного от расследования и передать дело другому следователю, но запрещать руководителям группы вести допрос арестованного по их делу подследственного и поручать эту работу подчиненному? Такого мировая практика, пожалуй, не знает. Естественно, мы не выполнили незаконного указания. С первого же дня, как арестовали Чурбанова, оба проводили его допросы, очные ставки. Участвовали в этой работе и Миртов, и начальник следственной части прокуратуры СССР Каракозов. Примерно через месяц об этом стало известно Рекункову и Сороке. Но было уже поздно. Чурбанов дал показания, замять его дело было уже невозможно. Я сидел в приемной председателя КПК Соломенцева. Глян в это время находился в Узбекистане, и по вызову мне пришлось явиться одному. Уже который день в прокуратуре Союза царил переполох. Одного за другим на Старую площадь вызывали работников, причастных к ведению нашего дела. Я ждал уже минут 20. Наконец из кабинета вышел наш куратор Каракозов. По случаю вызова в ЦК КПСС он был в прокурорской форме с петлицами государственного советника юстиции второго класса. Угрюмо кивнул и направился к выходу. Минут через 5 меня пригласили в кабинет. Соломенцев был не один. Рядом с ним сидел секретарь ЦК КПСС Разумовский, отвечающий в то время за партийные кадры. На столе перед ними лежала наша докладная записка на 15 листах, которая 4 декабря 1986 года была предметом обсуждения на Политбюро. В ходе двухчасовой беседы мне сообщили, что делом интересуется Лигачев. Ни у меня, ни у моих сановных собеседников не было никаких иллюзий по отношению друг к другу. Прокуроры в цыковских креслах интересовались, как чувствует себя арестованный 13 декабря 1986 года Осетров, как ведет себя на допросах, о чем рассказывает. По всему было видно, что судьба вляпавшегося в уголовщину верного товарища по партии далеко не безразлично высокопоставленным покровителям. Много говорили о фактах массовых репрессий в Узбекистане, о позиции прокуратуры СССР в этом вопросе. Очень подробно расспрашивали, как содержатся арестованные, чем их кормят. Когда речь зашла о том, что подследственные получали взятки не только денежными знаками, но и дубленками, коврами, Разумовский совершенно искренне изумился. А разве это криминал? Ведь так же принято дарить друг другу подарки. Так что с нравственностью наших лучших представителей ума, чести и совести было все в полном порядке. «С кем вы связались?» — в сердцах сказал нам Каракозов. «Это же шайка, воры!» Через пару дней он передал нам указание предоставить Соломенцеву все материалы по Усман Хаджаеву и некоторым членам ЦК КПСС. Мы отлично понимали, что сие означает, поэтому копии ушли по указанному адресу, а оригиналы остались у нас. А дальше, хотите смейтесь, хотите нет, Соломенцев распорядился, чтобы мы подготовили ему вопросы, которые председатель КПК собирался задать Усман Хаджаеву.